никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало, избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Моцарт и Дон Гуан — это один и тот же Пушкин в разных ракурсах. В сопоставлении с тем и с другим он предстает перед нами ежечасно оказывающимся перед лицом смерти. В Дон Гуане он виден более как человек, в Моцарте, разумеется, как художник. И если Дон Гуан буквально гоняется за смертью, Моцарта с такой же неотступностью преследует смерть. С самим Пушкиным понятно было и то, и другое. Причина же тому и другому — неугасимые порывы к подлинности нас самих, и всего, что составляет бытие наше, и условия бытия нашего. Отсюда непрестанные столкновения с мировым злом. Сальери не просто какой-то заблудший, он олицетворение зла. Пушкинская поэзия, как сейсмограф, улавливала это, как в общественно-исторических предустановлениях, так и в духовном складе отдельного человека. Такой настрой чувствуется едва ли не в каждом творении Пушкина. От внешне непритязательной лирической миниатюры до таких глобальных построений, как «Моцарт и Сальери» или «Медный всадник». В некоторых случаях Пушкин до последней точки заостряет проблему трагического наполнения нашего бытия и каждого из нас в отдельности. Я имею при этом в виду в особенности такие его стихотворения, как «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Бесы», «Утопленник», «Не дай мне Бог сойти с ума». Первый из них обнаруживает влечение Пушкина к той стороне человека, которая каким-то причудливым образом непрестанно чем-то угрожает ему. Это нельзя понять иначе, нежели как в том смысле, что, созидая себя, мы в силу присутствия неизбежных заблуждений в этом самосозидании и отчуждаемся от них, как таинственных и враждебных нам. В стихах, сочиненных ночью во время бессонницы, читаем: «Что ты значишь, скучный шепот, укоризна или ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь?» Или «Бесы». «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна, еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин, страшно, страшно по неволе средь неведомых равнин». Приобщив нас к неведомому, Пушкин, однако, не подает никакой надежды, что хотя бы когда-нибудь все на свете сделается ведомым для нас. Речь идет ведь о человеческом, о нашей душе, а не о каких-то вне ее лежащих явлениях. Сколько бы ни познавали мир, наша душа по-прежнему остается тайной для нас, ибо в противном случае мы попросту потеряли бы интерес к самим себе. И тут мы все равны между собой. Величайший поэт также плутает в темных закоулках души своей, как и, по всей вероятности, неграмотный мужик-рыбак из стихотворения «Утопленник». Дети с ужасом сообщают отцу, что принадлежащие им сети притащили мертвеца. Отца охватывает страх. Он думает не о мертвеце, но о том, что за него придется отвечать. «Мужику какое дело? Озираясь, он спешит, он потопленное тело в воду за ноги тащит, и от берега крутого оттолкнул его веслом, и мертвец вниз поплыл снова.